Глава 39. Дороти Пембрук с чашкой в руке вернулась в аккуратный альков в Блэкпулской штаб-квартире Национального фонда сохранения мест исторического значения и природных красот. Время перевалило за 10:45, а мисс Пембрук относилась к своему 11-часовому чаю почти с такой же серьезностью, как и к своему положению, к которому она относилась очень серьезно. Льняная салфетка, изящно разложенная на столе, чашка жасминового чая «Харрисон энд Кроссфилд», одна ложечка на заварку, пшеничное печенье, которое следовало обмакнуть в чашку два раза, не один и не три, прежде чем откусить немножко. Мисс Пембрук чувствовала, что во многих отношениях она и является национальным фондом. В этой некоммерческой ассоциации были, конечно, должности и поважнее, но никто не мог похвалиться более аристократической родословной. Ее дед, сэр Эрскин Пембрук, был владельцем Чидденгем Плейс, одного из самых впечатляющих и величественных домов в Корнуолле. Но его компания обанкротилась, и когда семья поняла, что ни налоги, ни обслуживание особняка им не по карману, они провели переговоры с Национальным фондом. Фундаменты само здания были отреставрированы, сад расширен, и в конечном счете Чидденгем Плейс был открыт для посетителей, а семья осталась в скромных комнатах на верхнем этаже. Несколько лет спустя отец мисс Пембрук занял в Национальном фонде пост менеджера по развитию. Сама мисс Пембрук, едва закончив школу, тоже поступила на работу в Национальный фонд и за прошедшие 32 года поднялась до должности помощника-администратора. В общем и целом, весьма удовлетворительная карьера. Мисс Пембрук убрала чашку и начала складывать салфетку, когда поняла, что в дверях стоит человек. Она была слишком хорошо воспитана, а потому ничем не выдала удивления, но задержалась на секунду, прежде чем сложить салфетку по последней складке и убрать ее в стол. Незнакомец выглядел впечатляюще. Высокий и бледный, с очень светлыми волосами и глазами цвета ледникового льда, в хорошо скроенном костюме. Но она его не узнала, а о приходе гостей обычно докладывали. «Простите меня», — сказал он с американским южным акцентом, сопровождая слова обаятельной улыбкой. «Я не хотел вторгаться без приглашения, мисс Пембрук. Но вашего секретаря нет за столом, а мы заранее договорились о визите». Дороти Пембрук открыла журнал на сегодняшней странице. И в самом деле, на сегодня, на 11:15, у нее была назначена встреча с неким мистером Пендергастом. Она вспомнила, что он просил о встрече именно с ней, а не с администратором, очень необычно. И все же о его приезде не доложили, а она не одобряла нарушение заведенного порядка. Однако в этом человеке было что-то располагающее, и она чувствовала, что готова закрыть глаза на это несоблюдение этикета. «Могу я сесть?» — спросил он, снова улыбнувшись. Мисс Пембрук кивнула на пустой стул перед ее столом. «Позвольте узнать, о чем вы хотели поговорить со мной? Я хотел бы посетить одну из ваших достопримечательностей». «Посетить?» — переспросила она с едва ощутимой ноткой неодобрения в голосе. «У нас там в зале есть волонтеры, которые могут помочь вам в этом». «Нет, в самом деле, что это такое — тревожить ее по пустякам?» «Прошу прощения», — сказал мужчина. «Не хочу попусту тратить ваше драгоценное время. Я говорил об этом в отделе обслуживания посетителей, и они отослали меня к вам». «Понимаю». Тогда дело принимало иной оборот. К тому же у человека были такие изысканные манеры. Даже его произношение свидетельствовало о благородных предках, не то что это невыносимая американская тянучка. «Прежде чем начать, нужно завершить некоторые формальности. Наши посетители должны предъявлять документы, если вы не возражаете». Человек снова улыбнулся. У него были великолепные белые зубы. Из кармана своего черного пиджака он извлек кожаный бумажник и положил его раскрытым на стол. Увидев сверкающее золото сверху и фотографию внизу, мисс Пембрук вздрогнула. «О, боже мой! Федеральное бюро расследований! Это что, какое-то уголовное дело?» Человек улыбнулся самой обаятельной из своих улыбок. «Нет, нет, пусть вас это не беспокоит. Это личный вопрос. Ничего официального. Я бы показал вам мой паспорт, но он в сейфе отеля». Мисс Пембрук позволила своему вспорхнувшему было сердцу успокоиться. Она никогда не имела отношения ни к какому криминалу, и одна возможность ее причастности к чему-либо подобному вызывала у нее ужас. «Что ж, мистер Пендергаст, это вполне удовлетворительно. Я к вашим услугам. Пожалуйста, скажите, какую достопримечательность вы хотите посетить?» «Коттедж, который называется Ковингтон Грейндж». «Ковингтон Грейндж, Ковингтон Грейндж». Мисс Пембрук не знала этого названия. Правда, фонд попечительствовал над сотнями достопримечательных мест, включая множество величайших английских имений, и она, конечно, не могла помнить все. «Минуточку». Она повернулась к компьютеру и ввела название в строку запроса. На экране появилось несколько фотографий и пространный текст. Мисс Пембрук принялась читать его, и тут в ее голове зашевелились туманные воспоминания. Неудивительно, что люди из отдела работы с посетителями рекомендовали этому человеку обратиться к администратору. Мисс Пембрук повернулась к гостю. «Ковингтон Грейндж», — повторила она еще раз. «Прежде им владела Летиция Уилкс, которая умерла в 1980 году, оставив свою собственность правительству». Человек по имени Пендергаст кивнул. «К сожалению, мистер Пендергаст, о визите в Ковингтон Грейндж не может быть и речи». Услышав это известие, человек помрачнел лицом. Он постарался взять себя в руки. «Это будет короткое посещение, мисс Пембрук». «К сожалению, это невозможно. Судя по нашим сведениям, коттедж уже несколько десятилетий закрыт для публики, пока фонд решает, как с ним быть». Бедняга стал таким несчастным, что даже жесткое, но всегда справедливое сердце Дороти Пембрук дрогнуло. «Стихии нанесли ему серьезный ущерб», — объяснила она. «Находиться там небезопасно. И прежде чем мы впустим кого-либо внутрь, дому необходима консервация. А в настоящее время наши ресурсы, как вы можете догадаться, довольно ограничены. Есть множество других мест, более важных, которые тоже требуют внимания. И, откровенно говоря, этот дом не представляет собой существенного исторического интереса». Мистер Пендергаст опустил глаза, сцепил и расцепил пальцы. Наконец он заговорил. «Я благодарю вас за то, что вы уделили мне время и объяснили ситуацию. Вы абсолютно правы. Просто...» И тут Пендергаст снова поднял глаза и встретился с ее взглядом. «Просто я единственный оставшийся в живых потомок Летиции Уилкс». Мисс Пембрук удивленно посмотрела на него. «Она была моей бабушкой. Из всей семьи остался только я. Моя мать умерла от рака в прошлом году, а отец погиб в железнодорожной катастрофе за год до этого. Моя сестра была убита 3 недели назад. В ее дом ворвались грабители. Но дела пошли не по тихому сценарию. Так что, как видите...» Пендергаст помолчал несколько секунд, справляясь с чувствами. «Как видите, Ковингтон Грейндж — это все, что у меня осталось. Я приезжал туда на летние каникулы ребенком, а потом мать увезла нас в Америку. В этом доме все счастливые воспоминания моей семье, которой больше нет». «О, я понимаю. А какая душераздирающая история». «Я просто хотел увидеть это место в последний раз. Всего один раз, прежде чем там все превратится в руины. И, в частности, там есть старый семейный альбом. Я, помнится, листал его мальчишкой, а позже засунул куда-то в шкаф. Я бы хотел его забрать, если вы не возражаете. У меня ничего, ничего не осталось в памяти о моей семье. Мы все оставили здесь, когда уехали в Америку». Мисс Пембрук слушала эту трагическую историю, ее сердце наполнялось состраданием. Выждав несколько секунд, она откашлялась. Одно дело — сочувствие, и совсем другое — долг. «Как я уже сказала, мне очень жаль», — проговорила она. «Но по всем тем причинам, которые я вам назвала, это исключается. И в любом случае, все содержимое принадлежит фонду, даже фотографии, которые могут представлять исторический интерес». «Но они же там просто гниют. 30 лет прошло, а там никто и пальцем не пошевелил». В голосе Пендергаста послышалась вкрадчивая нотка. «Всего 10 минут в доме, а? Или даже 5. Никто об этом и знать не будет, кроме меня и вас. Этот намек, будто мисс Пембрук может способствовать каким-то закулисным сделкам в тайне от фонда, полностью разрушил чары. «Совершенно исключено. Я удивлена, что вы предприняли такую попытку». «И это ваше последнее слово?» Мисс Пембрук коротко кивнула. «Понятно. Вид человека совершенно изменился. Несчастное выражение лица, слабая дрожь в голосе исчезли. Он откинулся на спинку стула и посмотрел на мисс Пембрук совсем иначе, чем прежде. В этом новом взгляде вдруг появилось что-то слегка встревожившее ее, что-то такое, что мисс Пембрук не сумела даже определить. «Для меня это настолько важно, — сказал человек, — что я пойду на все, лишь бы добиться своего». «Я не очень понимаю, что это значит, но решение мною принято», — сказала она с несокрушимой твердостью. «Сожалею, но ваше упрямство не оставляет мне иного выбора». Агент ФБР вытащил из кармана пачку бумаг и показал ей мисс Пембрук. «Что это?» — спросила она. «У меня здесь информация, которая может заинтересовать вас». Голос человека тоже изменился. «Насколько я знаю, ваша семья прежде жила в Чиддингем Плейс». «Вряд ли это может представлять для вас интерес, но моя семья до сих пор живет там». «Да, на четвертом этаже. Этот материал, который, как мне кажется, вы сочтете крайне интересным, касается вашего дедушки». Пендергаст изящным движением положил бумаги на стол. «Здесь у меня информация, неопровержимая информация, согласно которой в последние месяцы перед банкротством бизнеса вашего деда он в отчаянной попытке сохранить компанию взял заем, заложив акции его акционеров. Это было не только серьезное финансовое мошенничество, но еще и обман банка. Он ведь заявил, что залог принадлежит ему». Пендергаст помолчал. «В результате его преступных действий многие из акционеров пошли по миру, а среди них были вдовы и пенсионеры, впоследствии умершие в унизительной бедности. Боюсь, что знакомство с этой историей не доставит вам удовольствия». Он сделал паузу. «Я уверен, мисс Пембрук, вы не пожелаете, чтобы доброе имя вашего дедушки, а значит и всего семейства Пембрук, было замарано». Он улыбнулся, демонстрируя свои прекрасные зубы. «Так не в ваших ли интересах дать мне временный доступ в Ковингтон-Грейндж? Это ведь такая мелочь. Я думаю, мы сможем решить этот вопрос к взаимному удовольствию». Именно его последняя холодная улыбка, эти мелкие ровные идеальные зубы решили дело. Мисс Дороти Пембрук окаменела. Потом медленно поднялась со своего стула. Также медленно подняла бумаги, которые этот человек положил на стол, и с отвращением бросила пачку бумаг к его ногам. «Вы имеете наглость приходить ко мне в кабинет и пытаться шантажировать меня?» Ее голос, как ни удивительно, оставался совершенно спокойным. «Никогда в жизни я не сталкивалась с таким гнусным поведением. Вы, сэр, не более чем мошенник. Не удивлюсь, если история, которую вы мне рассказали, окажется такой же поддельной, как и ваш значок». «Поддельная или нет, информация, которая у меня есть на вашего деда, неопровержима. Дайте мне то, что я прошу, или я передам эти сведения в полицию. Подумайте о вашей семье». «У меня обязанности перед моим работодателем и истиной, не больше и не меньше. Если вы хотите уничтожить доброе имя моей семьи, если хотите вывалить нас в грязи, если вы хотите лишить нас той малой финансовой безопасности, что мы имеем, пусть так и будет. Я это переживу. А потому я говорю вам, мистер Пендергаст...» Она вытянула руку, указывая недрогнувшим перстом на дверь, и произнесла твердым голосом. «Немедленно покиньте этот дом, или я прикажу вышвырнуть вас силой. Всего доброго». Стоя на крыльце здания Национального фонда сохранения мест исторического значения и природных красот, агент Пендергаст оглянулся на мгновение, и раздражение на его лице уступило место другому чувству — восхищению. Истинное мужество иногда обнаруживается в самых неподходящих для этого местах. Немногие могли бы противостоять такому давлению, и мисс Пембрук, которая в конечном счете просто исполняла свою работу, была одной из тысячи. По тонким губам Пендергаста скользнула улыбка. Потом он сунул бумаги в ближайшую урну. и, спускаясь по ступенькам, чтобы поехать на вокзал и сесть на лондонский поезд, процитировал вполголоса. Для Шерлока Холмса она всегда оставалась этой женщиной. Я редко слышал, чтобы он называл ее каким-либо другим именем. В его глазах она затмевала всех представительниц своего пола.